в рамочках кружевные труссики и бюстгальтеры. Боа и веера из пышных перьев, старые афиши, одна из них возвещала о выступлении Лили Сен-Сир и ее танцы в ванной с пузырьками пены. Другая зазывала полюбоваться некой Дикси Эванс, это Мэрилин Монро, бурлеска, выступавшей в театре Мински Адамса в Нью-Арке. Лорен с Йетсом буквально онемели на несколько секунд, лишь озирались по сторонам. «А знаете, что это такое?» — воскликнул Фридман и указал на огромный веер из длинных и пышных перьев, который он держал, как в музее, в прозрачном пластиковом кубе. «Веер?» — спросила Лорен. Фридман расхохотался. «Если бы назвать этот предмет просто веером, все равно, что назвать Декларацию независимости куском пергамента. Нет, этим веером обмахивалась сама великая Салли Рент в клубе «Парамаунт» в 1932 году». Фридман ждал от гостей соответствующей реакции, однако ее не последовало. Салли Рент придумала танец веером, исполнил его в фильме «Болеро», который вышел в 1934 году. Он из настоящих страусовых перьев. Можете представить? А этот хлыст, видите, им пользовалась Бетти Пейдж. Ее еще называли «королевой рабства». «Мама, что ли, так назвала?» – пошутила Лорен. Фридман обиженно насупился. Лорен извинилась. Фридман вздохнул и направился к столу с компьютером. «Значит, насколько я понял, речь идет об исполнительнице эротического танца из Лас-Вегаса». «Да, вероятно», – кивнула Лорен. Информатор уселся за компьютер и что-то напечатал. «Имя и фамилию знаете? Кэндис Поттер». Его рука замерла над клавиатурой. «Жертва убийства? Да. Она погибла 10 лет назад. Да, нам известно. Многие считают, что ее убил Клайд Ренгар», — сказал Фридман. «У него и его подружки Эммы Лими был настоящий дар откапывать таланты. Они вдвоем заправляли несколькими недорогими клубами для джентльменов, где выступали очень неплохие танцовщицы». Лорен покосилась на Йетса, тот покачал головой, то ли удивленно, то ли высказывая крайнюю степень отвращения. От внимания Фридмана это тоже не укрылось. «Некоторые джентльмены предпочитают заходить на сайт NASCAR», — пожав плечами, заметил Фридман. «Напрасная трата времени», — сказала Лорен. «Ладно, ближе к делу. Что еще?» О Клайде Ренгаре и Эмилиме ходили страшные слухи. «О том, что неплохо обращались с девушками?» «Да, но не только это. Они превратились в сплоченную, широко разветвленную банду. Увы, но в таком бизнесе это, к сожалению, явление распространенное, что является позорным пятном на его эстетической составляющей. Вы согласны?» «Угу», — пробормотала Лорен. «Но даже у воров существует свой кодекс чести. Эта же парочка постоянно нарушала его. Как? Видели новые коммерческие передачи о Лас-Вегасе? Нет?» «Ну, ту, где говорится то, что происходит в Лас-Вегасе и остается». «Да», — произнесла Лорен. «Теперь вспомнила, видела точно». «Так вот, клубы джентльменов возвели этот девиз в главный принцип — никогда и ничего не рассказывать о том, что там происходит». «А Ренгар с Лимой нарушили это правило». Фридман помрачнел. «Хуже того, я довольно», — перебил его Йетс. Лорен удивленно обернулась к нему, пожала плечами. «Все это, конечно, очень интересно», — промолвил Йетс и взглянул на часы. «Но мы ограничены во времени. Что конкретно вы можете сообщить нам о Кэндис Поттер?» «Позвольте вопрос», — сказал Фридман. «Пожалуйста. Она умерла давно. Что в деле открылись какие-либо новые обстоятельства?» «Возможно», — ответила Лорен. Фридман скрестил руки на груди и ждал продолжения. Лорен решила воспользоваться моментом. «Мистер Фридман, вам известно, что Кэндис Поттер могла оказаться...» Тут она прибегла к не очень точному, но популярному термину. «Гермафродитом». Новость сразила его. «Вот это номер! Представляете? Вы уверены?» «Видела результаты вскрытия». «Подождите!» — воскликнул Фридман тоном, к которому прибегает в старых кинофильмах какой-нибудь редактор, поучающий сотрудников. «Мы должны держать удар». «Так вскрытие действительно проводилось?» «Да». Он облизал губы, стараясь сдержать нетерпение. «А нельзя ли получить копию результатов. «Попробуй устроить», — усмехнулась Лорен. «Что еще вы можете рассказать о ней?» Фридман защелкал клавишами компьютера. «Информация о Кэндис Поттер носит весьма разрозненный и скудный характер. В основном выступала под сценическим псевдонимом Кэнди Кейн. Лично мне кажется просто ужасное имя для исполнительницы эротических танцев. Вы согласны?» «Немного слишком. Вам не кажется? Очень уж круто. И надуманно. Знаете, какой бы ей подошел псевдоним? Ну, к примеру, Дженна Джейсон. Вероятно, вы о ней слышали. Дженна начинала танцовщицей, а затем переключилась исключительно на порно. Фамилию Джейсон подсказала ей этикетка от бутылки ирландского виски. Понимаете? Классный псевдоним. В нем больше интриги, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю. Сольный танец Кэнди был не столь оригинален. Одевалась продавщицей сладостей, в руке держала большой леденец на палочке. Отсюда и псевдоним Кэнди. Леденец, конфеты, сладости. Банально, вам не кажется?» Фридман покачал головой и стал похож на учителя, недовольного нерадивым учеником. «С профессиональной точки зрения она запомнилась парным номером, где выступала под псевдонимом Брианна Пикколо». «Брианна Пикколо?» «Да, работала в паре с танцовщицей, очень фигуристой афроамериканкой Кимми Дейл. В этом номере Кимми выступала под псевдонимом Гейл Сейерс». Лорен и Йейнс насторожились. «Пик и Сейерс? Только не говорите, что вы пошутили». «Какие там шутки? Брианна и Гейл исполняли экзотический танец по мотивам фильма «Песня Брайана». Гейл слезливо причитала: «Люблю Брианну Пикколо». Ну, а как били Дис по мосту в этом фильме. А потом Брианна, якобы смертельно больная, ложилась в постель, и они помогали друг другу раздеться. Никакого секса, только раздевание. Экзотическое, весьма артистичное исполнение. Пользовалось особым успехом у сторонников межрасовых связей, коих, я думаю, у нас немало. И еще, мне кажется, то был самый яркий эротический танец с политическим подтекстом, причем тонким и изящным, что гораздо действеннее прямой пропаганды. Правда, сам я, к сожалению, не видел этот номер, но в моем понимании он являл собой трогательный портрет социально-экономических... «Да я все поняла, очень трогательный», — перебила его Лорен. «Что-то еще?» «Ага, конечно», — задумчиво произнес Фридман. «Но что именно вы хотели бы знать? Номер Сейерс Пик обычно открывал первый акт представления в театре у графини Алисон Бетвейс IV, больше известным под названием «Еврейская королевская кровь». В афишах он был обозначен как «Скажи маме, это кошерное». Возможно, вы слышали. Из ноздрей достиг аппетитный запах банановых хлебцев. Изумительный, чудесный домашний запах, совершенно не соответствующий обстановке музея Фридмана. Лорен попыталась вернуть своего информатора к теме. «Я имела в виду все, что вы знаете о Кэндис Поттер, все, что может пролить свет на произошедшее с ней несчастье». Фридман пожал плечами. «Она и Кимми Дейл являлись не только партнершами по танцу, но и близкими подругами, делили комнату. Вообще-то именно Кимми Дейл оплатила все расходы по похоронам Кэнди, чтобы ее, прошу прощения за вульгарное выражение, не бросили в яму, как какой-то мусор». Кэнди похоронили на католическом кладбище Пресвятой Матери Богородицы в Колдейле, если не ошибаюсь. Я посетил могилу в знак уважения и памяти. Страшно растрогался. «Не сомневаюсь», — усмехнулась Лорен. «А вы следите за тем, что происходит с исполнительницами экзотических танцев после того, как они заканчивают карьеру?» «Разумеется», — воскликнул Фридман. В его голосе прозвучала нотка возмущения. Точно он был католическим священником, его спросили, посещает ли он мессы. «Знаете, зачастую это самое любопытное. Вы не поверите, как разнообразны дальнейшие пути девушек». «Так что случилось с Кимми Дейл?» «О, она все еще в деле, содержит настоящий бордель. Внешность, конечно, уже не та, она, вы уж простите, невольный каламбур, съехала по шесту до самого низа. Былая слава, шик и блеск, все осталось в прошлом. Но Кимми не сдается, продолжает использовать накопленный опыт. В ее деле это ох, как важно. Впрочем, она давно уехала из Лас-Вегаса. А где она теперь? В Рино, насколько мне известно. Что-нибудь еще?» «Нет», — задумчиво ответил Фридман, потом вдруг прищелкнул пальцами. «Подождите, хочу показать вам кое-что. Предмет моей гордости». Они ждали. В мастерской Ульяна Фридмана стояло три высоких каталожных шкафа с ящиками. Он выдвинул второй ящик из среднего шкафа и начал перебирать пальцами какие-то карточки. «Где-то здесь отражено выступление Пикколо и Сейерс. Очень редкая цветная фотография, сделанная полароидом. Хотелось бы найти». Он откашлялся и продолжал перебирать содержимое ящика. «Как думаете, детектив Мьюз, удастся ли мне получить копию заключения о вскрытии?» «Посмотрим. Крайне важное дополнение к моим исследованиям». «Исследованиям? Ладно». «Ага, вот она». Фридман достал снимок и выложил перед ними на стол. Эцк взглянул на него, кивнул, потом обернулся к Лорен, увидел выражение ее лица. «Что?» — воскликнул Эцк. «Детектив Мьюз?» — сполошился Фридман. «Только не здесь», — подумала Лорен, — «ни слова». Она не сводила глаз спокойной Кэндис Поттер, она же Кэнди Кейн, она же Брианна Пикколо, она же жертва убийства. «Вы твердо уверены, что это Кэндис Поттер?» — с трудом выдавила Лорен. «Да, совершенно уверена. Конечно». Эц вопросительно взглянул на нее. Лорен отвела взгляд. «Кэндис Поттер. Если это действительно Кэндис Поттер, тогда она вовсе не является жертвой убийства. Она жива, живехонька, цела и невредима. В полном здравии и благополучии проживает в городе Ирвингтон, штат Нью-Джерси, с законным мужем и бывшим заключенным Мэттом Хантером». С самого начала они пошли не тем путем, и Мэтт Хантер здесь абсолютно ни при чем. Дело постепенно начало проясняться. У Кэндис Поттер появились новые имя и фамилия — Оливия Хантер.